Часть вторая. Кашперле. Встреча с майстером Вальтером. Мы могли вернуться за дворками и попросить хлеба у крестьянок, но Паскуале твердил одно: мы не нищие, и упрямо шел прочь от деревни. Посреди улицы, выпятив грудь, как индюк, все еще торчал сторож. Скоро мы вошли в лес. Дорога велась между холмами. К полудню весеннее солнце стало припекать. С голоду меня мутило, а Паскуале еле волочил ноги. Мы присели отдохнуть на склоне горы у весеннего ручейка. Кусты закрывали нас со стороны дороги. Подснежники уже голубели в траве. Вдруг из-за поворота дороги послышалось хлопанье кнута и крики: «Эй, эй, старый, прибавь-ка шагу, эй, эй!» Из-под горы показалась голова серой лошади. Желтый бант качался между ее ушей. За ней вынырнула голова мужчины в рыжей шляпе, а потом показалась тележка, нагруженная сундучками и досками. На козлах сидела худощавая женщина в капоре, придерживая рукой большой узел. Вдруг из узла выпросталась чья-то ручка и раздался тонкий голосок. Мужчина снял шляпу, вытер лоб и взглянул на ручей. — Ну что ж, дочка, можно и отдохнуть. Пора обедать. И он повернул лошадь на лужайку. Женщина недовольно затараторила: «Ну, полно ворчать, Эльза! И лошадка, небось, устала», — добродушно сказал мужчина. Узел на тонких ножках соскочил на землю. Это была маленькая девочка, закутанная в платки и шали. Она сразу подбежала к подснежникам. «Марта, Марта, набери сучьев для костра!» — крикнула женщина. Я дернул Паскуале за рукав. «Пойдем, что ли?» «Постой», — ответил Паскуале, — «посмотрим, что они будут делать». Мужчина отпряг лошадь, снял два сундучка с тележки, потом скрепил три хворостины и зажег под ними костер. Девочка с жестяным котелком пошла к ручью. Она нагнулась над водой совсем против кустов, где мы сидели. Глядя на ее рыжую голову с пробором посередине, я нечаянно прижал локтем сухую ветку. Ветка треснула, как выстрелила. Девочка вздрогнула и, выронив котелок, испуганно уставилась на нас. «Марта!» — крикнула женщина. Девочка нагнулась за котелком, но быстрые струйки уже тащили его по камешкам все дальше и дальше, туда, где у края дороги был маленький водопад. Там котелок застрял на сучке. Девочка всплеснула руками. Ругая себя за то, что не вовремя сломал ветку, я вылез из-за кустов и достал котелок. Девочка сделала книксон, взяла котелок и пошла к своим. — Ну, пойдем, Паскуале, — сказал я, взваливая ширму на плечо. Паскуале, прихрамывая, слез на дорогу. — Эй, эй! — крикнул мужчина. — Вы что за птицы? Воробьи или синицы, а может, курицы? Он шагнул к нам, прикрывая глаза от солнца. — Да уж верно, не курицы, — задорно ответил Паскуале. — Курицы во дворах, а мы на горах. — Вот это я люблю! Значит, птицы перелетные, люди беззаботные. Идемте с нами обедать. И, схватив нас под руки, он потащил к костру. «Садитесь!» — он хлопнул рукой по сундуку. «Не люблю обедать без компании. Хороший гость, что доброе вино, всякую жратву скрасит. Вот это моя жена, фрау Эльза, вот это фрейлин Марта, а я сам зовусь майстер Вальтер. Не слыхали про такого?» Он сощурил один глаз. «Нет, мы не слыхали». Из котелка шел вкусный запах. Фрау Эльза резала хлеб. Я не мог оторвать глаз от ножа, отсекавшего темные ноздреватые ломтики от румяной краюхи. — Ну, говорите, как вас звать, — не унимался майстер Вальтер. — Джузеппе, значит, по-нашему Йозеф. — Паскуале, ох, какое длинное имя, я буду звать тебя Пауль. А теперь берите ложки и не церемоньтесь. Мы не заставили себя долго просить и набросились на похлебку. Фрау Эльза обиженно поджимала губы. Марта бросала нам робкие, сочувственные взгляды. Майстер Вальтер то и дело подкладывал нам ломти хлеба, вынимал из золы печеный картофель и говорил: «Веселей, веселей, ребята, люблю, когда весело кушают. Пауль Хен, еще картошку. Йозеф, не зевай, а ну-ка расправимся с этим ломтем по-свойски, так его, а вот еще один». Наконец я был не в силах больше есть. Мне стало жарко. «А теперь не грех и покурить», — сказал мастер Вальтер. «Где же моя трубка? Ишь, черт, трубка-то пропала!» Он рылся в карманах, оглядывался вокруг и вдруг подмигнул. «А вот она где!» Радостно воскликнул он, вытаскивая трубку с серебряным ободком из кармана Паскуаля. Паскуаля покраснел, как рак. «Я не брал вашей трубки. Это неправда!» У Паскуаля даже глаза наполнились слезами. Майстер Вальтер смеялся. «Не сердись, петушок, не сердись, голубчик!» Паскуаля вскочил. «Идем, Пеппо, мы не воры!» Клох-клох-кукарику, клох-клох-кукарику, вдруг закукарикал петух, неизвестно как попавшись за ящик. Майстер Вальтер ловил бившего крыльями петуха и приговаривал: «Не сердись, петушок, скажи этим ребятам, что мы шутим». Клох-клох-клох, раздалось примиренное кудахтанье. Майстер Вальтер уже держал петуха на груди, прикрыв его полой куртки, и ласково разговаривал с ним. Вдруг он распахнул куртку, и мы увидели, что никакого петуха нет, а есть только шляпа майстера Вальтера с петушиным перышком. Он подбросил свою шляпу и сказав: «А ну посмотрим, что я нынче заработал», стал вынимать из нее круглые пряники и угощать всех. Я ничего не понимал. У Паскуаля от обиды все еще горели щеки. Он не взял пряника. — Ну, возьмите, пожалуйста, — сказала девочка. — Отец всегда так. Он всякие фокусы проделывает. — Ты что про фокусы? — крикнул отец, осторожно взял ее за нос. И, поверите ли, вытащил у нее из носа длинную-предлинную ярко-розовую ленту. Он вытаскивал кусок за куском, отбрасывал ленту рукой и говорил: «Фу, фу, какой срам, такая большая девочка, а что у нее в носу? Срам!» Я прыснул. Паскуаля не мог удержаться от смеха. Девочка поправляла рыжие волосы и говорила: «Ну вот, видите, я ведь не обижаюсь». Она бережно собрала ленту и смотала ее. «Помиримся, Паульхен». Майстер Вальтер протянул руку Паскуале. «Майстер Вальтер еще не такие фокусы знает. Ему хорошо известно, что у тебя в мешке. Да-да, там сидит хорошенький Пульчинелло в черной масочке, а другой Пульчинелло, только поменьше, прячется у Йозефа за пазухой». Я привскочил: «Откуда вы знаете?» «Не бойтесь, ребята. Мы все время идем за вами следом. Вчера мы были на постоялом дворе, где вы представляли третьего дня. Нам все там рассказали. Я рад, что догнал вас. Я ведь сам кукольник Поппеншпеллер. Мы едем на ярмарку в Тольц, а мой мальчишка подручный вывихнул ногу и лежит дома у матери. Хотите работать у меня? Мне нужны помощники». Мы с Паскуале переглянулись. «С майстером Вальтером путешествовать будет и сытно, и не страшно, и весело. До ночлега пойдем вместе, предложил майстер Вальтер. «А там вы подумаете и решите, Марта. Покажи им своих кукол, а я пока вздремну». И майстер Вальтер влез на тележку, прикрыл лицо шляпой от солнца и захрапел. Я вымыл посуду у ручья. Фрау Эльза посмотрела на меня приветливее. Марта и Паскуале уже стояли над открытым сундуком с куклами. Наверху лежал горбоносый, улыбающийся человечек, похожий на Пульчинелло. «Кашперле», — сказала Марта и одернула на нем красную курточку. «Доктор Фауст». Из ящика появилась фигурка в черном бархате с большими грустными глазами. «Голо». Плосколицая черноглазая кукла сверкнула парчевым жилетом. Потом Марта вынула мохнатых чертиков с закрученными хвостами, карликов, скелет с блестящей косой, дракона в зубчатой броне и еще много других кукол. Наконец она развернула куколку, лежавшую отдельно, и тихо сказала: «А вот моя Геновева», и нежно расправила усыпанную блестками фату и голубой атласный шлейф синеглазой Геновевы. Все куклы были на немецких вагах, без железного прута. Рядом с нашими куклами они казались коротконогими, а в остальном были такие же, как наши. Солнце уже скользило за горы, когда мы подошли к Тольцу. Босоногие ребятишки возились в пыли посреди дороги. Старый работник поил лошадь у колодца. «Да это, кажись, майстер Вальтер», — сказал он, заслоняя глаза ладонью от закатного солнца. «Он самый и есть. Здорово, старина, да ты никак помолодел. Видно, сухое дерево не гнется», — весело ответил майстер Вальтер. Старик заулыбался во весь рот. Ребятишки молча уставились на нас, потом один из них, самый шустрый, завертелся на одной ноге и пустился вдоль улицы, крича: «Майстер Вальтер приехал! Майстер Вальтер приехал!» — заорали остальные, и вся ватага помчалась впереди нас, вздымая пыль. Сапожник с недошитым сапогом в руке высунулся из окна. «Добрый вечер, майстер Вальтер!» Выпочканный мукой парень выскочил на крыльцо пекарни и радостно завопил: «Да это майстер Вальтер со своим балаганом!» Изо всех дверей и окон выглядывали приветливые лица. Кто махал рукой, кто здоровался, кто просто орал: «Майстер Вальтер приехал!» У майстера Вальтера для каждого было припасено веселое словечко.